Страх ошибок. Быть свободным и совершать ошибки гораздо лучше, чем все делать правильно, будучи в кандалах. Томас Хаксли. Страх совершить ошибку может вести к целой цепочке негативных мыслей. Сейчас я допущу ошибку, все сорвется, я не смогу реализоваться, не смогу содержать семью, я умру в одиночестве полным неудачником, никто не сможет меня уважать, и все будут смеяться надо мной. В фантазиях одна опасность приводит к целой череде трагических событий. Страх ошибок особенно силен, если в детстве вас критиковали за совершенные ошибки дома или в школе. За страхом ошибок всегда скрыта сильная тревога за то, что другие люди вас не примут. Боящийся ошибок постоянно сомневается в себе и в своих способностях. Сомнения из серии «А получится ли у меня?» истощают резервуар вашей энергии. Сомнения забирают силы у настоящего момента и подпитывают ими ваш страх. Сомнения создают стресс, а при стрессе в организме вырабатывается кортизол. Повышенный уровень кортизола вызывает потерю синаптических связей между нейронами и уменьшает префронтальную кору головного мозга, в результате чего люди принимают не самые лучшие решения, приводящие к ошибкам. Когда неуверенный в себе человек совершает ошибку, то воспринимает ее как подтверждение, что он неудачник и что у него ничего не получится. Не желая повторно испытывать эту боль, он находит выход в том, чтобы избегать принятия решений, в которых можно допустить ошибку. Страх парализует человека или вынуждает его убежать, спрятаться от ответственности борьбы и жизни. Под действием страха ошибочно кажется, что чем менее активным человек будет, тем меньше окажется негативных последствий. Бездействие в тот момент, когда требуется предпринять решительные меры, лишь усугубляет ситуацию. Испуганный убежден: если я ничего не делаю, то не смогу проиграть. Но на деле он уже проигрывает, и проигрыш его в том, что он отказывается от той жизни, о которой мечтает. Примечательно, что под действием гипноза люди действуют эффективно, поскольку в гипнотическом состоянии подавляются страх и неуверенность. Люди не тратят силы в сомнениях, получится у меня или нет, они действуют так, будто провал невозможен. Объясняется это тем, что под действием гипноза блокируется память о прошлых неудачах. Но также и ваша уверенность может брать свое начало из прошлых успехов. Проделайте следующее упражнение. Оно поможет перенаправить энергию, которая подпитывает ваш страх, на ваш рост, ускоряя ваше движение вперед. Первое. Закройте глаза. Вспомните ваш самый сильный успех в жизни, которым вы гордитесь по сей день. Второе. Что это было? Третье. Как вы тогда действовали? Четвертое. Что ощущали? Постарайтесь уловить эти ощущения. Пятое. Что думали? Шестое. Какой был ваш внутренний настрой? Седьмое. В воображении создайте шарик и вместите в него все эти ощущения вашего ресурсного состояния. Восьмое. Представьте, что этот шарик взрывается внутри вас, и вы наполняетесь этим ресурсом уверенности. Девятое. Представьте трудную ситуацию, в которой вы проявляете на 100% свою уверенность и решаете проблему.